Глава 4. Я посмотрел на лежащую передо мной золотистую карту, прочитал имя хозяина. Василий Каганов. Все чин по чину. Росписи позади, на строчке, пока ее нет. Но это дело недолгое. Раз, и роспись появилась. Пин-код запомнил и... В общем-то все. Что интересно, банковская карта совсем не того банка, который принадлежит этой самой банкирше. Я уже поинтересовался. Почему так? Я не знаю. Да и какая мне разница? Постучал по столу твердым пластиком, задумался. Как жить дальше? Как там Бендер говорил про сбычу мечт? Ну да, сбылась мечта, и я заработал денег. Больших денег, на мой взгляд. Для кого-то большие деньги — это 100 миллионов евро миллиард, а для меня с моей нищенской зарплатой участкового 6 миллионов евро — это просто запредельные деньги. Если положить их на депозиты и жить на проценты, сколько получится? Ну, к примеру, кладу я 5 миллионов долларов на депозит под 3% годовых. Или сколько там сейчас? Ну, пускай 2% годовых. Все-таки ведь валюта, а в валюте проценты всегда маленькие. Ну так вот, с миллиона получается 20 тысяч евро, с 5 миллионов 100 тысяч. Разделить на 12 месяцев? Черт, без калькулятора никак. Ага, делим, потом умножаем на курс ойра. Черт, 566 тысяч рублей в месяц. Не слабо. Только с чего я решил, что по депозиту дадут 2%? Отстал я от жизни. Надо посмотреть. Щелкаю по экрану телефона, даю запрос. Медленно-медленно открываются сайты. Опа. Что? 0,01%? Ха-ха-ха. Вот я темнота. Хорошо, если еще за хранение моих денег плату не возьмут. И чем ненадежнее, чем нестабильнее банк, тем меньшие проценты он дает по вкладу. В общем, похоже, что банки буквально забиты деньгами и процентов за пользование моим капиталом давать совершенно не желают. Так, ладно. К примеру, если я буду просто проживать эти деньги, тратя по... 5000 евро в месяц. А что, вполне приличная сумма, в 20 с лишним раз больше моей нынешней зарплаты. На сколько лет мне хватит этих денег? 5000 в месяц, 6 миллионов, 100 лет. Ха-ха-ха, вроде правильно посчитал, ну-ка, еще раз, 5000 евро, 12 месяцев, 60 тысяч, значит, в год 60 тысяч. 10 лет, 600 тысяч, точно 100 лет. И на кой черт тогда мне какие-то там дурацкие проценты? Уж за 100-то лет я еще заработаю, и точно не меньше, чем эта разовая сделка. Да. Вот все-таки срабатывает у меня это нищебродское. Деньги надо в банк под проценты. Деньги надо крутить. Не надо ничего крутить и вертеть. Надо просто жить. Особенно зная, что ты можешь заработать много. А еще что у тебя в углу стоит железный ящик с грудой драгоценностей. И чего мне тогда беспокоиться о деньгах? Тратить надо. Жить надо. Пойти шампанского выпить, что ли? Не каждый день ведь зарабатываешь 6 лямов ойры. Кстати, не 6 лямов, меньше. А черная ведьма? С ней ведь договоренность имеется, и я должен ей 10%. 600 тысяч евро ей отдать? За вычетом тех денег, что она уже получила? За что? Вообще-то она рассчитывала всего лишь на проценты от 500 тысяч рублей, потом на проценты от 300 тысяч баксов. Про 6 миллионов евро она не знает и никогда не узнает. И за что ей 6 сотен? Я ходил под пулями. По мне полили из гранатометов, а она тут каким боком? Нет, не дам я ей столько денег. Лучше отдам на благотворительность, а ей не отдам. Несправедливо это как-то посреднику ни за что и такие деньги. С 300 тысяч отдам, как и договаривались. Она и так будет счастлива. Кстати, можно вспомнить еще и то, что она собиралась меня кидануть с теми деньгами, что получила с клиентки за посредничество. Будем считать, что это ей штраф за неправильное поведение. Не люблю посреднические конторы, которые деньги делают просто из воздуха. Так, с этим делом все ясно. Еще тогда вопрос. А на кой черт мне служба в полиции? Фактически у меня наладился некий бизнес, я уже заработал хороших денег. И тогда зачем я служу? Зачем выслушиваю от начальства все эти накачки и благоглупости? Ради чего? Ради 30 тысяч рублей зарплаты? Риторический вопрос, точно. Ответа на него у меня нет. Вернее, он абсолютно очевиден. Вот только как это все воспримет тот же Самохин? Ведь в селе я появился по его просьбе. Он хотел, чтобы участковый наводил в деревне порядок. Мне предоставили дом, даже позволили его выкупить по льготной цене. И теперь что? Выкупил и в кусты? С Самохиным поговорить, что ли? А как я объясню ему мое желание уйти? Сказать, что получил наследство? Похоже, что так. Ладно, решил, увольняюсь. И когда? Сегодня? Значит, придется сдать машину. И на чем тогда ездить? Вначале надо какую-нибудь машинешку прикупить, иначе дело труба. В Кучкино без машины добраться проблема. Автобус из райцентра сюда ходит один раз в день, и видел я тот автобус. Древний пазик, доживающий свои последние дни. На таком не то что ездить, войти в него стрёмно. Кстати, сегодня мне нужно ехать за почтой в райотдел. Снова куча бумаг, снова разборки с пьяницами, хулиганами, снова претензии начальства. Честно сказать, до тошноты не хочется идти в родной отдел. Просто не хочется, да и все тут. Вот что деньги-то делают. Расслабляют. Эх-эх-эх. Вась, все в порядке? Они уехали? Вот же черт подери. Я же сказал ей не выходить. Ну что за самовольство? Прости, я помню, что ты мне сказал, но я гляжу, никого нет, а ты все не выходишь и не выходишь. Я беспокоилась. Кто это был, Вась? По работе. Выдыхаю я, сдерживая рвущиеся из груди резкие слова. Вот что, Варь, мне надо будет сейчас к Самохину съездить поговорить, а потом я в райцентр поеду. Вместе съездим или ты дома посидишь? Я с тобой. Не хочу дома сидеть. Насиделась уже. Варя мотает головой. Я дома уже все переделала, так что с тобой. Вася, можно я тебя спрошу? Спроси. Настораживаюсь, понимая, о чем будет спрашивать. А вот та комната, в которой ты работал, она откуда взялась? И вообще, как она умещается в доме? Я хотела найти в нее вход, так и не нашла. Варь, давай об этом не будем, хорошо? Это моя тайная комната, и знать о ней не должен никто, даже ты. Потому забудь про нее, совсем забудь. Нет, я не стер ей память. Просто попросил забыть. Это неправильно, если я буду так манипулировать своей женщиной. Она этого не заслужила. В лабораторию я ее не пустил, запретил. Она не обиделась. По крайней мере, внешне я обиды не заметил. Хорошо. Варя слегка растерялась, но вроде бы не обиделась. Больше спрашивать не буду, извини. А может и обиделась, но лучше так, чем стертая память. «Обедать будешь?» «Обедать буду», — вздохнул я и встал из-за стола. «Война войной, а обед? Ну да, по расписанию. Чеканная истина». Сразу после обеда поехали к Самохину. Вначале хотел один съездить, а потом уже вернуться и забрать Варю. Но она запротестовала и сказала, что лучше подождет в машине, если я не хочу разговаривать при ней. Перед выездом хотел полазить по инету, посмотреть какую-нибудь машину на автомобильных сайтах, но, как на грех, инет сегодня барахлил, связь еле-еле пробивалась через наши глухие леса, цепляясь за сухие ветки и увязнув в болотах. Говорю же, единственное здесь плохое обстоятельство – это отвратительный интернет. Даже и не знаю, что с этим делать. Но баловался с хорошим инетом в райцентре. Ноут решил с собой взять. Прямо в райотделе залезу в сеть и найду себе нормальную машину. Дом закрыл машину, выгнал со двора. Варя запрыгнула на пассажирское сиденье. Можно ехать. Через 10 минут я уже у дома Самохина. Его самого не видать, но машина самохинская стоит во дворе. Сам то ли на территории бродит, то ли обедает. Время как раз обеденное. Звоню. Выходит, его прислуга? Не знаю, как ее назвать. В общем, домработница, так вроде их называли в советское время. «Игорь Владимирович обедает. Зайдете?» Киваю и следом за женщиной иду к дому. Самохин сидит за столом, смотрит новости. Видит меня, приветственно машет рукой. «О, Василий, давай за стол скорее, борщ просто отпадный. Степановна умеет борщ варить, лучше, чем в ресторане». «Игорь Владимирович, я ненадолго и только что из-за стола, спасибо. У меня там еще Варя в машине сидит, ждет. Мне бы посоветоваться, поговорить. Я много времени не отниму». «И Варю сюда давай», — не унимается Самохин, но когда я делаю скучную физиономию, сдается. «Ладно, присаживайся. Наливай морсу, пей и давай излагай. Кстати, забор сегодня придут, поправят. С утра дел была куча. Запарка не сумели. Но не беспокойся, все сделаем. Кстати, вот времена настали, как 90-е возвращаются. В новостях сейчас сказали, целая война под Москвой сегодня была. Там какое-то охранное предприятие, типа чуть ли не ЧВК, устроило бойню. То ли с кем-то воевали, кто-то на них напал, то ли между собой передрались, только трупов немерено. С гранатометов палили, с автоматов. И в 90-е такого не было, как сейчас. Я сижу и только охреневаю. Что делается? Ну и народ пошел. Про тебя сразу вспомнил. Какая сука это по тебе палила? Не связано ли с вот этими событиями? Да ну нафиг, ухмыляюсь я. Где та Москва, где я? Хулиганье какое-то приезжало, точно. Самохин внимательно на меня смотрит. Глаза умные-умные и такие рентгеновские. Будто просветил меня насквозь, все кости рассмотрел. Только вслух говорить не хочет. Ну ладно, веришь, не веришь, какое мне дело? Ну так что у тебя за дело такое? О чем речь? С треском отламывает горбушку от буханки свежего хлеба, посыпает солью и натирает чесноком, поглядывая на меня. Зря ты отказался от борща. Ты только поглянь, какая сласть. Ммм. Со смаком откусывает от горбушки и начинает хлебать красную жижу, в которой плавает белый островок сметаны. А я сходу бросаюсь в ледяную прорубь. Уволиться хочу из ментовки. Смотрит, продолжает хлебать, понимающе усмехается. Это не после ли ночных событий? После таких дел у меня бы под ложечкой ёкнуло. Не каждый день, вернее, не каждую ночь из гранатомета по тебе садят. И в самом деле, кому ты так насолил? И что ты от меня хочешь? Какого совета? Уезжать собрался или как? Или как? Хочу здесь поселиться, жить. Уезжать не собираюсь. Но и работать в ментовке больше не хочу. Копаться во всей этой грязи за жалкие 30 тысяч рублей? Да и не в деньгах дело. Слушать тупой бред начальства, составлять протоколы на людей просто потому, что нужен план? Нет, это не по мне. С деньгами у меня проблем нет, тетка мне денег оставила. В Америке жила, кое-что там нажила, а детей у нее нет. Вот меня и нашли ее адвокаты. Деньги я получила, и хорошие деньги. Теперь понимаете, почему больше работать в ментовке не хочу? Бизнес какой-то хочешь сделать? Смотрит понимающе, глаза весело щурятся. Может, гипнотизировать собрался? Кодировать от пьянства? А что, хорошее дело. Я бы не отказался иметь под боком такого умельца. А чего не в город? В городе-то побольше будет клиентов. Тут у нас все нищета, безденежье. Бедных я и так закодирую без денег. Пожимаю плечами. А богатые найдут, приедут и сами денег дадут. Я ведь еще и лечить могу. Раньше не говорил, стеснялся. Не хуже бабки Нюры лечу. А может и получше. О как! Самохин даже есть перестал. Да ты вообще ценный кадр. Значит, уезжать не собираешься? То-то ты меня расспрашивал насчет постройки дома. Вот оно что. А я-то гадал, и чего это было? Вроде богачом не выглядишь, а насчет газа и все такое расспрашиваешь. И вот оно как. Изрядно, изрядно. А что все-таки от меня-то хотел? Благословение? Считай, получил. Оставайся, живи, работай на славу деревни. Будем только рады. А насчет клиентов, того, что они сами приедут, ты прав. Если нужен, они и на краю света найдут. Ну и я, в свою очередь, может, чем-то подмогну. Насчет клиентов-то. А то уж моих работников на халяву закодируй, чтобы не бухали. Мы же с тобой договорились, помнишь? Помню, конечно. Улыбнулся я. У меня будто гора с плеч упала. Не хотелось мне обижать Самохина. Ценю я его дружбу. Направите ко мне своих людей, я им все бесплатно сделаю. А насчет клиентов? Вот с тех и сдеру деньги. Богатые пусть платят. «И плачут», — хохотнул Самохин. «Молоток шаришь. Ну и когда ты собираешься известить начальство? Когда в народное хозяйство, как у вас там говорят?» «Хотел прямо сегодня, но тут проблема возникла. Ездить-то не на чем. Машины у меня нет. Была бы машина, я бы прямо сегодня написал рапорт на увольнение. Сейчас в район поеду, там интернет хороший. Найду кафешку с Wi-Fi, поищу машину. Деньги есть, так что-нибудь на пока найду, а там и что-нибудь приличное прикуплю». «Да, Инет, у нас тут дерьмовенький». Задумчиво протянул Самохин, о чем-то думая и помешивая ложкой в остывающем борще. Я так-то мог бы тебе помочь, есть у меня жигуленок, пятерка, вполне исправный, у меня на нем технолог рассекает. И Нива есть, если что, ржавая только, но исправная, ездит нормально. Только срамотно тебе на них кататься, да и неудобно на чужой-то. Мне-то не жалко, катайся, пока не надоест, пока свое не купишь. Есть у меня один вариант, не знаю, как ты на него посмотришь, но в общем... Только на днях мне звонил один кадр из района. Он ко мне иногда приезжает на шашлык, машлык, в баню и все такое. Ты же знаешь, у меня есть туристический комплекс для охотников, рыболовов. Не знаешь? Ну, узнаешь. Как-нибудь съездишь ко мне в гости. Попаримся, в озере искупаемся, ну и все такое. Ну так вот, он директор управляющей компании. Человек обеспеченный, упакованный по самое не хочу. 2 года назад он, глядя на меня, купил себе крузака. 96-й год, крепкий, леворульный, бензиновый, автомат. Загнал его в одно московское тюнинговое хозяйство, и ему сделали все, как он хотел. Новый кожаный салон, спальник, 2 лебедки, стальные бампера, люстру. Ну все, как у меня, только круче. Он же крутой. Значит, и машина круче всех. Хе-хе-хе. И само собой лапти поставил, как у моей машины. А еще все в ней проверили, перебрали все агрегаты. Покрашена она черным антигравием. Отвертка не царапает, такая штука прочная. Машинка просто блеск. Для тех, кто понимает, лучше и нет на всем свете. Ну так вот, выехал он на ней всего 5 или 6 раз. И стоит машинка, тоскует, пылью покрывается, место занимает. Обычно он ко мне с водителем ездит на служебной тачке, да и вообще с водителем. Можно и бухнуть, и выспаться. А если сам за рулем, так какое бухалово? Можно, конечно, водителя за руль крузака посадить. Но опять же, Камри-то его служебная, а тут свое по кочкам бить. В общем, позвонил он мне, сейчас скажу когда. Позавчера, ага. Говорит, может, кому из рыбаков-охотников машина нужна? Предложи, мол, по своим людям, может, кто и купит. Я пообещал, но, честно сказать, и думать забыл. Машинка специфическая, год старый. Не все понимают, продать не так просто. Объявление не дает, чего-то то ли опасается, типа мошенников, то ли ленится. Он еще и ломит за нее еще лишнего. Лимон 700 хочет. А я думаю, максимум 1,5 она стоит. Сколько он за нее и отдал, за машину и за переделку. Если хочешь, я позвоню ему. Но только он жадный, сбрасывать цену не будет. С другой стороны, гарантия, что машина не в аресте, не в угоне и не распил. Она с историей и все такое. Найдешь бабла на такое чудо? Или тебе что-то попроще надо? Я сидел, слушал Самохина, понимал, к чему он ведет, и думал о том, что иногда так странно осуществляются мечты, когда не ждешь и там, где никогда бы и не подумал. Вот мечтал я когда-то купить именно такой аппарат. Денег на него не было, и понадобилось мне уволиться из армии, устроиться в полицию, приехать сюда, в глухой угол, стать колдуном, и вот только теперь здесь, черт знает в какой дыре, моя мечта изволила все-таки сбыться. Ну как так, а? Почему не раньше? Впрочем, она еще не сбылась. Когда звонил этот типус? Может, уже и продал свой пепелац? Что молчишь? Выбил меня из потока размышлений Самохин. Думаешь, надо ли тебе такое чудо? Ну да, жрет он не слабо. 25 литров отдай и не греши. Зато в нем чувствуешь себя человеком. Машина — зверь. Моща дуровая. Движок бензиновый, неубиваемый и на автомате. Я люблю на автомате, разбаловался на старости лет. Педаль сцепления дрочить — это не для меня. Звонить ему, что скажешь? Звоните, конечно. Встрепенулся я, полный радостных предвкушений. Я сегодня же оформлю, деньги отдам. Звоните, прямо сейчас. Ох, простите, обед вам испохабил, не дал поесть. Да ладно. Усмехнулся Самохин и потянулся за смартфоном, лежащим на краю стола. Смартфон был непростой, противоударный, водонепроницаемый, в камуфляжной расцветке. Самохин последил за моим взглядом, усмехнулся. «Хорошая штука. Я 3 смартфона утопил в озере, пока этот купил. А ему пофиг, даже если в воду плюхнется, специально для рыбаков и охотников модель». И тут же переключился на разговор с невидимым мне собеседником. «Лёня, привет. Сижу вот и думаю, как тебе помочь, Атош. Я целыми днями только и думаю о друзьях. Да как бы им помочь, как они без меня не пропали ли? Не спились ли совсем в цвете лет? Хе-хе-хе, печень-то еще не отвалилась?» Когда в наши края заглянешь, вода уже теплая. Да не отморозишь ничего, елы-палы. Ты вообще викинг, северный воин. Ты не должен бояться какой-то там холодной воды. Ха-ха-ха. Я ведь что звоню-то, ты там свой аппарат не продал, крузака? А то я клиента тебе нашел. Да знаю я, что не торгуешься. Какая последняя цена? Лимон 700? Ага, понял. В общем, парень прямо сегодня хочет забрать. Готов отдать? Отлично. Тогда давай готовь документы, через час парень к тебе подъедет. Не пугайся, он мент, участковый наш. А то ты, как увидишь мента, что к тебе домой рвется, так сразу в штаны нагадишь. Совесть-то нечиста. Сам болтун, сам иди. В общем, стыкую тебя. Или, может, сразу в ментовку. Оформлять. Я за тебя поручился, типа ты святая манда и твой пепелац чуть ли не священный Грааль. Так что он готов сразу оформить. С тебя причитается. Да? Ладно, к тебе подъедет. Ты дома? Сейчас будешь дома, ага. Ну давай. Даю ему адрес и телефон. Ах да, Василий его звать, Каганов. Знаешь? Откуда знаешь? Через знакомых? И что те знакомые говорят? Вон оно как. Ишь ты. Ага. Ага. Ладно. В общем, он к тебе едет, давай. Надейся и жди. Самохин посмотрел на меня, подмигнул. Прокатилась дурная слава, что похабник ты и скандалист. Хе-хе-хе. Да и Сенин это, не хмурься, шучу. Знает он тебя, знакомая его подруга вроде как, ну, любовница тебя знает. Оказывается, ты еще и от ожирения кодируешь. Ну, парень, ты легендарная уже личность. Кстати, помнишь, я тебе говорил о слухах? Вот, видал? Ты человека-то не знаешь, а он о тебе уже все знает. Это деревня. Тут все так. Ну все, все, дуй отсюда. Сейчас я тебе черкану адрес и номер. Степановна, принеси, пожалуйста, лист бумаги и ручку. Езжай быстрее, пока рабочий день не закончился. Сегодня вроде как приемный день в МРЭО. Так что успеешь оформить аппарат. И не переживай, машина правда классная. Гарантия. Через 5 минут я выходил из ворот дома Самохина. Еще через 5 бежал от УАЗика домой, чтобы взять с собой нужную сумму денег. Само собой, я не мотался по городам и весям, держа в кармане больше 1,5 лямов денег. Дома оставил. Сунул в папку 2 ляма с запасом, чтобы... И снова за руль. По грейдеру не поехал. Пылил рядом с ним. По грунтовке. Ее уже накатали. Гладкая, как автобан, только волны бугорки мешали. На них УАЗ раскачивался до безобразия. На одном машина так скозлила, что по воздуху пролетела 2 метра, не меньше. Меня даже пот холодный прошиб. Не хватало еще в аварию попасть. Черт бы с ним, с крузаком. Успею. Не продаст он его, пока я еду. Физически не успеет. А продаст, так другой куплю. Ничуть не хуже этого. Просто удобно вот так. Приехал и уехал на крузаке. Не надо в Москву за машиной ехать или в какую-нибудь Калугу. Удачно получилось. Рядом нашлась тачка. Варя все это время сидела молча, ничего не спрашивала. И когда я за деньгами бегал, и когда помчался по дороге, как угорелый. Только когда мы едва не совершили полет в космос, посмотрела на меня взглядом обиженной оленихи и спокойно спросила, будто такие полеты были для нее в порядке вещей. «Может, расскажешь, куда мы так летим? Что горит?» «Самохин мне наводку на машину дал. Машину хочу купить». И я рассказал Варе о своих планах. Варя также молча кивала, не задавая вопросов, и только когда я закончил рассказ, после недолгого раздумья спросила. «Ты думаешь, тебе дадут здесь работать? Не пришлют какие-нибудь проверки? А с налогами как? Кто-нибудь напишет, что ты деньги за услуги берешь, и все? Могут за незаконную предпринимательскую деятельность наказать. Я по телевизору видала, экстрасенсов ловят, привлекают к ответственности. На днях только было, они по телефону клиентам порчу якобы снимали, а сами деньги с них вытягивали. Скандал. Уголовное дело возбудили. Там целый колл-центр на них работал. Всех мордой в пол положили, допрашивали. Опасно, Вась. Ты вообще-то продумал, как будешь работать?» Честно сказать, я еще ничего не продумал. Но говорить об этом Варе не собирался. Как и о 6 миллионах ойра, что сейчас хранились в моем бумажнике. Но в принципе вопрос ее по делу. Если бы я собирался устроить здесь что-то вроде кабинета экстрасенса с очередью из страждущих клиентов. Мне не нужны мелкие клиенты с их копеечными делами. Это только лишняя засветка и никакого нормального бизнеса. Мне нужны такие, как банкирша, хотя и проблемные, но зато жирные, очень жирные клиенты. Сделал одну работу за год, и сиди себе спокойно, живи, радуйся жизни. Занимайся всем, чем хочешь. Варе я это все популярно разъяснил. Кроме как про 6 лямов, конечно. Мы с ней близки, но пусть о деньгах знаю только я. Деньги не любят шума. Вдруг где-нибудь ляпнет о том, что ее мужик такой весь из себя богатый крутяк. Ее услышит тот, кому не надо слышать, и это может вылиться в большие неприятности. К примеру, ее похитят, потребуют с меня выкуп. Я все равно найду уродов и кишки им выверну наружу, но это нервы, это время и это переживание. Зачем мне и Варе это надо? Достаточно, что она знает про те деньги, которые я получил от ресторатора. О них и сказал. А еще про те деньги, которые получил от Зинаиды и Калерии. Есть нам на что жить, не пропадем. Варь, а у тебя права есть? В смысле, водительское удостоверение. Как бы, между прочим, поинтересовался я, когда мы въезжали в райцентр. Нету. Варя удивленно посмотрела на меня и пожала плечами. А зачем мне право? У нас отродясь машины не бывало. Мотоцикл только старый, но Сенька его давно уже разбил. По пьянке поехал и в столб. Мотоцикл в дребезге, Сеньке хоть бы хны. Пара синяков и только. Правду говорят, пьяных как ангелы хранят. Нормальный человек башку бы себе разбил, а этот... А выучиться на права не хочешь? Ну, чтобы самой на машине ездить. Я куплю тебе машину. Машину? Мне? Варя даже задохнулась. Ахнула. Да ладно. Хочу, конечно. Только как я буду учиться? Это надо в райцентр ездить, а как я? Тебя только если просить. Это целая морока. Я поговорю с Самохиным. Может, просто купим тебе права и все. У него связи есть, так что решим. А ездить я тебя научу. Тихо-тихо. Улетим в кювет. Я отцепил от себя руки, бросившиеся мне на шею Варе, и дальше мы уже ехали спокойно. На лице Вари блуждала счастливая полуулыбка. Наверное, и я выглядел не лучше. И дарить подарки приятно, и получать их приятно. Но мне кажется, все-таки приятнее дарить. Коттедж был огромным, его хозяин тоже. Двухметровый кинг-конг весом килограмм под 200. Теперь я понимаю, почему он всем машинам предпочел крузака с его безразмерным салоном. Впрочем, понял и то, почему он продает машину. Попробуй-ка походи с таким весом и такой одышкой. Какие к черту охоты, какие рыбалки. Сел на заднее сиденье служебной машины, привезли тебя на место, налили, выпил, закусил, девка тебя обслужила. Ей охота и тебе охота. Вот это охота. А машина должна ездить, не стоять на месте. От того, что она стоит, лучше не делается. Скорее наоборот. Резинки рассыхаются, кузов ржавеет. За ней следить нужно, даже если это неубиваемый ТЛС-80. «Слышал, слышал!» Прогудел Леонид, мужик лет 50, протягивая огромную, как лопата, ладонь. «Мне рассказывали про тебя, я даже слегка взревновал. Говорят, красавчик, просто глаз не отвесть. Ну, я в мужской красоте не разбираюсь, но ты на какого-то актера похож, точно. Ну вот смотри, если понравится, забирай. Для себя делал. Больше лимона денег вложил, и это еще когда, тогда доллар дешевле был». Врет. Доллар тогда уже был дорогой, но это никакого значения не имеет. Машина и правда хороша, вижу с первого взгляда. Мечта моя. Сел за руль, повернул ключ. Заурчал, засопел сараюга. Газанул, взревел аки вепрь дикий. Да, двигун здесь моща. Нажал на широченную педаль тормоза, поставил рычаг в положение драйв. Нет, коробка не пинается. Когда автоматическая коробка уже на издыхании, при включении драйв слышится эдакий удар. Бум, и машина дергается. А тут все тихо, чисто и без пинков. Включил заднюю передачу, то же самое. Тихо и прекрасно. Салон отпадный, пижонство чистой воды. Обычно кожа в таких машинах серая, а тут бежевая, телесного цвета. Панель тоже кожей обтянута. Бешеные деньги отдал, точно. Здорово. Восклицает рядом со мной Варя, и глаза ее горят от восторга. Красота. Кашусь на улыбающегося Леонида, замечаю, как он разглядывает Варину задницу, обтянутую шортами. Да, приятно, когда у тебя красивая подруга, а будет еще и красивая машина. Сколько за нее? Спрашиваю у Леонида, глуша двигатель крузака. «Лимон 700, я Игорю сказал!» Гудит человек-гора, время от времени бросая взгляд на Варю. Она как раз сейчас решила влезть на водительское сиденье, и это зрелище очень даже привлекало внимание Леонида. И я его понимаю. Сам такой. Да и какой нормальный мужик сможет равнодушно пройти и не оглянуться на голоногую стройную девчонку? Как там сказано? «Женщина для мужчины – цель, мужчина для женщины – средство». В общем-то, этим все и сказано. «Василий, можно тебя на минуту поговорить?» Снова гудит Леонид и оглядывается на Варю. «А вы пока посидите в машине, ладно? Я умыкну вашего мужика, но обещаю вернуть». Мы идем в беседку, стоящую посреди деревьев сада. Садимся за стол на скамьи напротив друг друга, и Леонид с минуту отдувается, унимая одышку. «Видал, совсем жир задушил. Сдохну скоро с такими-то делами. Слушай, Вась, я слыхал, что ты лечишь от ожирения и все такое. Тут еще ведь какое дело, только между нами. С бабами у меня стало не очень, ты понимаешь, да? Через раз встает. Кошмар просто. Ну что я за мужик, если уже на бабу не встает? Зачем тогда вообще жить? Можешь помочь?» Я смотрю на Леонида, улыбаюсь. Он понятливо кивает головой. «Не за так, я не халявщик. За 1,5 ляма отдам тачку, считай 200 штук за услуги, сделаешь?» «Садись рядом со мной», — предлагаю я. И Леонид грузно поднимается с места. Через минуту я сижу с закрытыми глазами и держу его за правую руку. Со стороны, наверное, мы похожи на двух гомиков, впавших в любовный романтик. Один тощий, другой как шкаф широкий. Но смеяться себе не позволяю. Не до того. Работа с этим человеком выше крыши. На самом деле жить ему оставалось считанные месяцы, а то и недели. Раздолбанная печень, дряблое сердце, геморрой и всякое такое, что сопутствует обильному возлиянию спиртного, поеданию жирной пищи и малоподвижному образу жизни. Уже привычно внедряя в голову пациента установку на отказ от сахара, мучного, спиртного, даю тягу к физкультуре, а потом начинаю медленно и аккуратно выдергивать из Леонида проклятие. Много проклятий. Очень много. Они торчат в нем, как стрелы, выпущенные ротой английских лучников. Эх, и много же людей желают ему зла. А ты не воруй, а ты как следует веди дела в своей компании. Ну и напоследок запускаю регенерацию сердца и печени. Все, теперь проживет еще лет 40, не меньше. А может и больше. Таким здоровым он, наверное, не был с самой своей юности. Теперь еще жир сбросит и будет совсем молодец. «Все, готово», — констатирую я и деловито добавляю. «Ну что, поедем, оформим машину?» «Ох, ни хрена себе!» — встает с места Леонид и недоверчиво ощупывает себя руками. «И коленки не болят. Господи, да ты колдун какой-то! А я-то Зинке сразу и не поверил. Говорю, все ты эту чушь по ящику насмотришься про экстрасенсов и втираешь мне. А оно вот как, и одышки нет». «Да я просто хренею! И что, теперь не будет ничего болеть? Одышка не вернется? А как с этим делом?» Он щелкает пальцем по ширинке брюк. «Работать будет?» «Будет», — киваю я и, спохватившись, сообщаю. «Теперь ты не можешь пить спиртное, вырвет. Не можешь есть сладкое, блевать будешь фонтаном. Мучное не можешь есть. Будешь худой и здоровый. И жеребец». «Обидно», — вздыхает Леонид. «Это я насчет спиртного. А насчет баб это здорово, сегодня же опробую, с секретаршей. Она, конечно, не такая классная, как твоя подруга, но тоже хороша. Ну что, поехали оформлять, как уже говорил, 1,5 ляма, слово держу. Кстати, я уже созвонился перед твоим приходом, нас там ждут. У меня инспектор знакомый, оформит без очереди». Так оно и вышло. Все оформление заняло буквально минут 20. Номер менять не стал. Леонид свои номера оставил, крутые, 3 семерки. Они мне так-то нахрен не нужны, но если человек хочет сделать подарок, так почему бы его и не принять? Ему приятно, ну а мне? Мне все равно. Я бы и попроще взял номер. Пижонство не мой стиль. Крузера отогнали к райотделу. Если что, я его тут и на ночь оставлю. Ничего страшного не случится. Или попрошу Самохина отвезти меня в район за машиной. Поставил чуть в сторонке, чтобы особо не светиться. Припарковал свой боевой УАЗик, закрыл на ключ и пошел сдаваться. Первым делом зашел в оружейку и сдал свой вытертый до серебряного блеска старый Макаров. Не пришлось из него мне палить по супостатам. Ну и слава богу. И по воронам тоже не пострелял. Пусть отдыхает теперь старичок. Ждет своего нового хозяина. Спи спокойно. После оружейки к Миронову. Странное ощущение. Иду по такому знакомому коридору и вдруг понимаю, что, скорее всего, иду по нему уже в последний раз. Он мне теперь совсем даже не родной. И если я по нему еще раз пройду, то, скорее всего, не для хорошего какого-то дела. Или как терпила, или как задержанный. Ни то, ни другое мне совсем даже не в жилу. Когда шел мимо открытого кабинета дознавателей, показалось, что из дверного проема выглянули две симпатичные, коротко стриженные женские головки. Неужели это за мной следят? Похоже, что я заделывался местной знаменитостью. Ох, не к добру это. Не люблю я, когда на меня обращают слишком много внимания. Миронов сидел у себя вместе со своим замом капитаном Кукиным. Когда я вошел, они как-то странно переглянулись, и Кукин даже замолчал на полуслове. Хм, обо мне толковали, что ли? «А мы как раз про тебя говорим», — подтвердил мои подозрения Миронов. «Хреновые какие-то про тебя новости ходят, Василий. Увлекся вроде как гипнозом, люди к тебе не по делу ездят. Народ смущаешь. А этой ночью что за стрельба там возле тебя была? Что такое случилось?» «А я знаю», — равнодушно пожимаю плечами. «Кто-то хулиганил. Поймать не успели, сбежал скотина. А то бы мужики деревенские ему ноги вырвали. Взяли моду хулиганить, городские, наверное, какие-то разборки устраивали. Вот все, что знаю». «И это Виктор Семенович. Вот, я к вам с рапортом». «Что за рапорт?» Тянется за бумагой, читает, лицо делается скучным, даже обиженным. Поднимает на меня взгляд, молчит секунд 10, потом взрывается. «Да ты охренел, Каганов! У меня и так участковых не комплект, половина от нужного количества. А еще и ты сквозануть вдруг надумал. Единственные не пьющие участковые туда же. Вы, блядь, все сговорились меня до инфаркта довести. Да что, бляха-муха, за день такой? Федосов нажрался и в кафе стрелять начал по бармену, типа тот его обсчитал. Теперь отписываться год будем, как бы головы не полетели вместе с погонами. Рындин ДТП устроил, ларек снес, пьяный в умат. Теперь ты со своим грёбаным рапортом. Кто работать-то будет, я, что ли?» Меня так и подмывало сказать. «Так попробуйте поработать, может и понравится». Но я этого говорить не стал. Во-первых, это хамство. Что ни говори, но Миронов еще мой начальник. Во-вторых, это было бы несправедливо, потому что Миронов вылез из самых, можно сказать, низов. Начинал еще младшим лейтенантом. Участковым. Потом стал старшим участковым, замом начальника отделения, и только год назад его поставили начальником вместо ушедшего на пенсию подполковника Крючкова. И дело наше он знает на раз, что доказывал уже неоднократно. «Виктор Семенович», — вздохнул я и посмотрел в глаза майору. «Не хочу больше работать в полиции. Вообще в полиции. Вот как-то сразу надоело, как отрезало. Не знаю, что со мной, но вот так. Надоело разгребать грязь, надоело слушать вслед мусор поганый. Надоело видеть, что твои усилия абсолютно бесполезны. И знать, что со стороны народа ты получишь только плевки в спину. А со стороны начальства вечно виноватый. Я лучше отдохну. Вон к Самохину сторожем пойду. Книжки буду читать, в лес ходить, огород копать». «Огород он копать будет», — фыркнул Миронов. «Думаешь, мне не надоело? Думаешь, у меня не бывает минут депрессии, когда кажется, что все уже так достало, что жить не хочется? И что? Я же работаю. Кто-то же должен эту грязь разгребать. Вот что теперь тот же Самохин скажет. Прислали участкового, а он меньше 2 недель продержался. Взял да уволился. Соображаешь? Перед мужиком неудобно. Кого, скажет, прислали? Взял да уехал участковый». «С Самохиным я все решил. Тем более, что никуда из Кучкина не уезжаю. Жить я там собираюсь. Буду тихонько сидеть в домишке, может, книжки начну писать. А что, фантастику. Про леших и домовых. Делать-то все равно нечего. И правильно вы сказали, все так достало, что просто сил никаких нет. В общем, вот рапорт, вот мое удостоверение, вот ключи от УАЗика. Принимайте документы. По списку. Я составил опись, и я поехал. «На кое мне твое удостоверение?» Вздохнул Миронов, откидываясь на спинку стула. «В кадры сдашь, сам. Машину сейчас приму, документы давай, проверю по списку. Лёш, прими ты, а? Посмотри, все на месте и распишись. Василий, может, все-таки передумаешь? Возьмешь недельку отпуска, посидишь там у себя в этой берлоге, ну и назад к работе, правопорядок учинять». «Нет, Виктор Семенович, все решено. Увольняюсь. Как-то, видать, не пошло дело у меня. Не мое это». «Зря. Ты тут хорошо работал, без претензий к тебе. Деревня тебя добила. Уже жалею, что туда тебя отправил. Не все выдерживают испытания селом. Ну да ладно, пойдем. Приму у тебя машину. А сам-то как, на чем будешь ездить? И чем жить? Только не втирай мне про сторожа у Самохина, смешно». «Машину я уже купил сегодня. Вон стоит из окна, видать. Ага, тот старенький крузак. А насчет чем жить, подумаю. Пока деньги есть, а там видать будет». «Так вон кодирует же, Семёныч». Пожал плечами Кукин. «Тут уже весь отдел на ушах стоит. Каганов то, Каганов все. Машке Бровиной предсказал, что ребенок у нее будет. Семеновой Ленке тоже. И все совпало. Девки с дознания шушукаются, как с цепи сорвались. Слышал, собирались к нему ехать детей делать». «Что?» Миронов даже опешил. «Как это детей делать? Что с ними со всеми? Как бык-осеменитель?» «Да ты чё, Семёныч?» Кукин даже фыркнул. «Ну это, руками поводить, как экстрасенс. Поводит, а им муж-то чпок и заделал ребенка». «Фух, вот ты даешь. Миронов прильнул к стеклу, разглядывая мой пепелац. «Выражаться надо яснее. Вот так ляпнешь где-нибудь, что не надо было, и погоны слетят. Василий, да это же директор управляющей компании крузак. Я номера вижу, точно он, его крузак». «Был его, стал мой», — ухмыляюсь я. «Купил сегодня, вот теперь на нем ездить буду». «Уже и деваху подцепил», — улыбается Миронов. «Гля, Кукин, какую деваху подцепил селянин. Ноги от ушей, в труселях вишли». «Где? Где в труселях?» Кукин приникает к стеклу и разочарованно выдыхает. «Так не труселя же, Семёныч, шорты. У моей тоже такие есть, только она в них смотрится, как корова. Говорю, нахрена ты их купила с такой-то жопой? А она меня по адресу. Сама разожралась, а меня же и посылает, будто я виноват. Кстати, Каганов, ты не можешь мою бабу закодировать от ожирения? Я слышал, вроде могёшь». «Могу». Улыбаюсь ехидно. «Всего 100 000 рублей». «Сколько?» Челюсть Кукина отпадает чуть не до груди. «Да ты охренел. Видал, Семёныч, каков буржуй? И спрашиваешь, на что он жить будет? Да ему нахрен наша зарплата нищенская не нужна. Он за один раз сотку снимает. Вот это выжига. Вот это знатный барыга». «Да ладно. Вам бесплатно сделаю», — подмигиваю я. «По-свойски. Ведите жен, любовниц, дочерей. Будут стройные, как тростинки. Только сахар не будут есть, спиртное пить, мучное не будут есть. Но сразу предупреждаю, они все берут снадобье от алкоголизма и подсыпают мужьям. Выпьете стопочку и сразу фонтаном блевать. Оно вам надо?» «Да ну нах!» — морщится Кукин. «На кой такое лечение? А ты без этого не давай им». «А иначе они не соглашаются, все равно требуют». «Да ладно, шучу я. От алкоголя, если не лично кодировать, снадобье 100 000 стоит. Там очень дорогие ингредиенты. Так что бесплатно я им не дам, не переживайте». «Так они бабки из дома унесут и тебе отдадут», — хмыкнул Миронов. «Знаю я наших баб, лишь бы нагадить своему мужику. Но что за жизнь, если и стопочку не выпить? Ну и вон нахрен это лечение. Ты это, если к тебе приедут, они потребуют нас закодировать, ни хрена не соглашайся. Скажи, запретили мне. Прикинь, Кукин, вот так, раз, и, сука, даже не расслабишься после работы. Не, Василий, ты завязывай с этой куйнёй. Тебя это к мужики нахрен прибьют. Кстати, не из-за того ли в тебя там стреляли? Нам еще только твоего трупа не хватало. А что, узнали, что ты их лишил удовольствия, поехали, да и стрельнули? Вполне допускаю такое дело. Ладно, пойдем, УАЗик приму. Да, крутую ты тачку купил. Смотрится просто отпадно. Я тоже такую машину хотел, но моя баба заныла. Жрет, мол, тачка много, слишком большой, бла-бла-бла. ничего не понимает в мужицкой душе. Передача дел затянулась на целый час. Вначале УАЗика смотрели, запаска на месте ли и все такое. Потом акт приема передачи УАЗика, акт приема передачи документов. Карточку оружейную сдал. Потом меня вызвал сам начальник отдела, полковник Климушкин, и долго мне втирал про то, что негоже оставлять райотдел, когда недокомплект участковых более чем... В общем, все то же самое, почти слово в слово, что и Миронов. А под конец тоже спросил, правда ли, и все такое. На что я ответил, что только по секрету, для него правда. И если что нужно, для него бесплатно. Пусть жену ведет, дочку и все такое. Думаю, скоро у меня начнется нашествие Мироновых и Климушкиных. Халява – это естественная среда обитания любого настоящего мента. Зарплата маленькая, но ты имеешь то, чего охраняешь. Снадобье я им, конечно, не дам, жирно будет. А вот закодировать это, пожалуйста, никаких проблем. Климушкин подписал рапорт на увольнение, хотя я и думал, что с этим у меня будут проблемы. Тут ведь какая система? Из ментовки не увольняются просто так. Это не предприятие, где пришел, положил заявление и все, отрабатываешь 2 недели и пошел на все 4. Из ментовки увольняются только или по дискредитирующим мотивам, поступок, позорящий честь, уголовное дело и все такое, или по состоянию здоровья. Но тут уже должно быть медицинское заключение. Ну или по несоответствию с занимаемой должностью. Под это заключение можно подогнать все что угодно. От поступка, дискредитирующего честь, и до обычного по собственному желанию. Я слышал, как увольнялись те, кто очень хотел быстро уволиться. Нажрался, пошел кому-нибудь в морду, дал прилюдно. Бах, и ты уже на гражданке. Сейчас это моментом, если есть за что. Или просто тупо не выходили на работу. День, два, неделю, приходят к ним коллеги, ищут, мол, куда делся. А он и сообщает, не выйду, да и все тут. Ну и увольняют по несоответствию. Кстати, самый лучший способ уволиться. Потом даже восстановиться можно, если такое желание будет. Мол, пожил годы без ментовки и понял, теперь я соответствую должности. Прошу меня зачислить в ряды доблестных с чистыми руками и холодным сердцем. Или горячим. Да плевать. В общем, все вместе по времени это самое увольнение заняло у меня больше 1,5 часа. И это еще быстро. И, кстати, не закончено. После я поеду в Тверь, в областное УВД, в кадры, где сдам удостоверение и получу свою трудовую книжку, но прежде побегаю с обходным листом. Например, сдам свою замечательную форму, еще не списанную с баланса. Вот тогда цикл и будет завершен. А до тех пор, и пока генерал приказ на увольнение не подписал, числюсь на службе. Формально, конечно. Когда проходил мимо канцелярии, был схвачен и затащен в нее Машей Бровиной. Она притиснула меня к стене, потом уцепилась руками за мою шею и вдруг крепко поцеловала меня в губы. Это было настолько неожиданно, настолько же и странно. И подозрительно. Неужели я случайно охмурил ее с помощью силы, внедрил ей любовь к себе? Вот уж мне проблем-то не хватало. Маша и сейчас мне нравится и возбуждает. Но зачем мне еще одна женщина, когда у меня уже есть одна и ничуть не хуже, чем Маша? А то даже и покрасивее. Да, покрасивее. Вот если бы то же самое 2 недели назад, я был бы счастлив, ей-ей. Чувствую себя каким-то Казановой. Нет, не из сериала про ментов. Настоящим Казановой, в которого втюривались все бабы, если верить тому же Казанове. Не сказал бы, что это мне не нравилось, но странно как-то. Можно сказать, непривычно. Ты уже все? Закончил? Варя томно обмахивалась газеткой, выставив в дверной проем крузака длинную гладкую ногу, уже успевшую загореть на июньском солнце. Все патрульные менты, что ближе к вечеру в ожидании развода скопились возле райотдела, как один зырили на эту самую ногу, а Варя их не замечала. Слишком демонстративно не замечала, чертова сирена. Вот любят же женщины подразнить мужчин. Что это за такой инстинкт? А потом жалуются, что их изнасиловали, что на них напали и все такое прочее. Виктимология. Наука о жертвах. Если сказать просто, поведение жертв укладывается в простую формулу. Наказания без вины не бывает. Если вот такая девица в коротких шортиках или микроюбочке идет в лес с группой парней распивать спиртные напитки, то следует ожидать, что ее там обязательно отдерут во все имеющиеся дырки. ибо потенциальные насильники закономерно считают, что пошла она с ними выпивать не просто так, что вызывающую одежду надела неспроста и что задницей крутила перед возбужденными парнями с одной единственной целью — найти себе приключений на свою тугую круглую попку. Так есть ли вина этой девушки в том, что она вызывала на себя агрессию от своих алкогольных партнеров или нет? Ясное дело есть. Виктимность жертвы усматривается на 100%. Башкой-то нужно думать, или в нее только бухать и совать всякие гадкие предметы? Варе я, конечно, ничего этого не сказал, просто незачем. Просто цепочка ассоциаций. Пришло в голову. Ментовское мышление изжить это не так уж и просто. Как сказал один старый мент, бывших ментов не бывает. Не отъезжая с парковки, достал бумажку с номером телефона начальника стройуправления и набрал его. Строитель ответил после пятого звонка. Недовольный. Возможно, что вечно недовольный. Есть такие люди, которые всегда и всем недовольны. Им кажется, что они так выглядят умнее, но вот на мой взгляд, скорее наоборот. Но может я и ошибаюсь, и человек этот вполне себе приличный, просто день у него сегодня не очень заладился. Бывает такое, хоть плачь или морды бей, как не заладится, так и не жди ничего хорошего. В такие дни лучше не устраивать солдатам метание боевых гранат. Точно подорвут тебя к чертовой матери. Я вкратце четко по-военному обрисовал начальнику стройуправления, чего от него желаю. Он тут же все понял и за кратчайшее время выдал толковое решение. Завтра к 10 утра ко мне домой приедет надежный человек. Он назвал того самого парня, которого рекомендовал Самохин. У меня все там осмотрит, тут же на месте посчитает мне примерную, только примерную сметную стоимость и назовет опять же примерные сроки проведения работ. На чем мы с моим собеседником и расстались, довольные проведенным разговором. Я был доволен четкостью и скоростью решения. Он был доволен тем, что скорее всего это будет неплохой заказ, с которого можно поиметь немаленькую сумму денег. Санкции, кризис, так что для строителей сейчас не очень-то сладкие времена. По крайней мере, здесь, в провинции. Строить стали гораздо меньше, а с деньгами жмутся гораздо больше. Селяви. Да, с кондиционером хорошо. Просто замечательно. Сидишь себе на широченных кожаных сиденьях, тихо сопит кондюк, рядом сидит красивая женщина. Класс. Это тебе не на провоненных табачным дымом сиденьях УАЗика трястись. Хотя, честно сказать, мне жаль мой старый боевой УАЗик. Убьют его теперь эти придурки. Или вмажут его по пьянке в столб, или просто масло менять не будут, и в конце концов нормально запорят движок. И будет потом УАЗик сиротливо стоять возле райотдела, превращаясь в ржавую груду железа. Я-то его берег, следил за его состоянием. Ну да ладно. Все мы когда-то превратимся в груды, только не железа, а желтых костей. Кто-то раньше, кто-то позже, но все без исключения. Что тогда жалеть какую-то там железяку? Да, что-то меня на философствование пробило. Настроение такое, что ли? Гляжу на гладкую ногу Вари, на ее профиль на фоне окна внедорожника, и думаю о бренности бытия. Все уходит, и красота уходит. Сколько ей еще осталось быть красивой? Лет 10, максимум 15. Жаль, очень жаль. Ехали мы совсем недолго, до рынка от райотдела рукою подать. Надо мясо купить, картошки, прочих овощей. Я вот думаю, может шашлык сделать, или просто баранину на гриле. Я так-то люблю баранину, мне нравится ее вкус. Она мне кажется вкуснее, острее, чем те же свинины и говядина. Опять же, можно запечь целиком ногу и потом есть ее с картошкой фри. Ну, как в ресторане. А еще сделать острую баранину на сковороде. Я в ресторане восточной кухни такую ел. Вкусно. Горит все во рту, а есть просто вкуснота. Да, что-то я проголодался. Кстати, а может в кафе зайти? Там поужинать. А что, почему бы и нет? Сейчас на рынок сходим, а потом и поужинаем в кафешке. Ты со мной пойдешь или в машине посидишь? Смотрю на довольную, расслабленную Варю и тут же невольно усмехаюсь. Зачем ментов дразнила? Чуть не стриптиз им устраивала. «А чего они?» Тоже усмехается Варя. «Разглядывали, как коты кусок мяса. Уже мысленно трахнули меня на капоте во всех возможных видах. Вот и пусть посмотрят на меня и сравнят со своими женами. Так-то вот, пусть тебе завидуют». «Да, ты все-таки слишком хорошо выглядишь для своих лет», замечаю я. Не обабилась, целлюлитом не заросла, не обвисла. Странно как-то это. Не знаю. Варя равнодушно пожимает плечами. Никогда над этим не думала. Не до того как-то было. Баба Нюра говорит, у меня обмен веществ хороший. Ну и еще она мне кое-какие снадобья давала, чтобы не стареть. Знаешь, она ведь мне предлагала учиться у нее. То есть? Я слегка напрягся, посмотрел на Варю. Как учиться? Чему? Ну как чему? Травничеству? Заговором ученицей стать? Опа. Ну-ка посмотрим. Хм. Да нет, аура у нее не такая яркая, как у бабы Нюры. Обычная, человеческая. Но все равно странно. Слушай, а баба Нюра тебе не родня? Родня. Она вроде как то ли троюродная бабка моя, то ли четвероюродная. Я сама не пойму. Но то, что родня, это точно. Дальняя. Вот теперь все сошлось. Вот теперь щелкнуло, встала на свои места. А я-то думаю, чего эта баба Нюра такое участие принимает в этой девчонке? Теперь ясно, почему Варя выглядит как выпускница школы в свои 27. А я-то, болван, думаю, что это просто так, сохранилось так хорошо. Ах ты ж баба Нюра, баба Нюра. Преемницу себе готовишь. Хе-хе. Но чего, почему бы и нет? Вот она, следующая белая колдунья. А ты что, отказалась? Ну, учиться. Да некогда было. Деньги надо было зарабатывать, какая мне учеба? Сенька-то ведь только бухал, деньги домой не носил. А кто будет работать, если я целыми днями у бабы Нюры пропадать буду? А вечерами сил уже не оставалось. Баба Нюра шибко ругалась на Сеньку. И за глаза, и в глаза. Но ему все пофигу, как с гуся вода. Знаешь что, а если я тебя попрошу все-таки начать учиться у бабы Нюры, пойдешь? Варя подумала, посмотрела мне в глаза. «Пойду. Почему бы и нет? Сейчас-то я уже не работаю. А что делать днем? Почему бы и не поучиться травничеству? Дело нужное, особенно у нас. Да и нравится мне. Пахнет травами хорошо. А ты не будешь ругаться, если я дом травами завешаю?» «Не буду». Смеюсь я, и Варя довольно улыбается. «Ну как с тобой хорошо, а? И где ты раньше был? Почему так поздно пришел? Принц в форме. Я тебя так люблю, ты такой хороший. Ты сам не знаешь, какой ты хороший». Честно сказать, точно не знаю. И не такой уж я и хороший. Совсем даже наоборот. Черный колдун. Знала бы она, что я устроил с боевиками, которые пришли нас убивать. Кстати, до последнего не верил, что они решатся напасть на своих соратников. Люди уверены, что под гипнозом можно заставить человека делать все, что угодно, внушить ему любые, самые что ни на есть, преступные или аморальные желания. Заставить загипнотизированную женщину отдаться первому встречному, заставить раздеться посреди площади. Помню, читал один фантастический роман, там по сюжету молодая красивая женщина, как Варя, такая... Вдруг начала обнаруживать на своем теле следы того, что она вроде как занималась сексом. И это при том, что жила женщина одна, никакого полового партнера у нее не было уже очень и очень давно. Несколько лет. Но вот началось. Просыпается утром, у нее все саднит в одном интересном месте. Ну и на теле следы того, что кто-то занимался с ней сексом. В виде засохшей спермы следы. Она с ума сходила, не могла понять, что с ней не так. А потом додумалась, установила дома скрытую камеру. И на следующий день, после того, как в очередной раз обнаружила себя в послесексовом состоянии, просмотрела сделанную камерой запись. И обалдела. Картинка. Вечер. Звонок телефона. Женщина поднимает трубку, слушает. Лицо ее вдруг делается спокойным, расслабленным, безучастным. Звонок в дверь. Идет, открывает. Входит мужчина, сразу же приказывает ей раздеться, принять позу. И понеслось. Она по приказу мужчины ведет себя как животное. Ползает, присмыкается, вылизывает ему ноги и другие части тела. Действует, не стесняясь ничего, и делает такое, чего никогда, ни при каких обстоятельствах, не сделала бы в реальной жизни. Любая порнуха отдыхает в сторонке. Потом мужчина одевается и уходит, приказав ей забыть все происходящее. Она ложится в постели, засыпает. Все, сеанс закончен. Там долгая история, триллер с хорошим окончанием. В этом мужчине героиня узнала своего психиатра, который так развлекался со своими жертвами-женщинами, превращая их в секс-рабынь. Так он отрабатывал технологию промывания мозгов, ну и просто получал удовольствие от такого вот грязного секса. Как там сказано в кино? они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. А какое в этом удовольствие? Молодое еще. Вот примерно так. Интересный роман, да, триллер. Только вот вранье это все. Сам сюжет романа построен на абсолютно неверном допущении. Любой маломальски знающий психиатр, и не только психиатр, знает, что человека под гипнозом нельзя заставить делать то, чего он не смог бы сделать вживую. Гипноз раскрепощает, да. Можно внедрить мысль, что ты находишься на пляже, что вокруг купающиеся люди, но если ты прикажешь пациентке раздеться догола, и она считает, что неприемлемо стоять обнаженной в толпе народа, пациентка никогда и ни за что этого не сделает. Будь ты хоть трижды маститым гипнотизером, не сумеешь ее заставить. А вот если сделала, значит ее моральные законы, ее жизненные установки позволяют это сделать. Значит, она это считает вполне допустимым. Так и в той книге. Если женщина под гипнозом, услышав кодовое слово, входила в транс и занималась разнузданным, грязным сексом, принимая любые унижения и грязные приемы сексуальных игрищ, значит, она считала это допустимым. Значит, для нее это было нормальным. Так вот, мое воздействие на человеческий разум вовсе никакой не гипноз. Вначале я думал иначе, но после того, как перекодированные мной люди убили своих товарищей, своих начальников и покончили с собой, я уверен, мое воздействие гораздо глубже и гораздо сильнее. И к гипнозу не имеет ни малейшего отношения. Общего только похожесть результатов. И гипноз, и мое внушение результатом имеют некое измененное, не присущее ранее реципиенту поведение. Поведение абсолютно для него нетипичное. И разница между гипнозом и колдовским воздействием просто огромна. Вот я лично знаю, смог бы заставить женщину сделать все, что угодно. От убийства до самого грязного извращения. И это на самом деле страшно. Если могу сделать я, вполне вероятно, что может сделать и кто-то другой. И не надо хихикать, нечисть. Ничего тут смешного нет. Я понимаю, что для вас это отличное развлечение. И чем не гаже, чем не грязнее, тем лучше. Но я все-таки еще человек и знаю, что такое хорошо, а что такое плохо. «Погоди, хозяин, какие твои годы?» — откликнулся Прошка. «Ты уже через неделю после того, как стал колдуном, переделываешь разум людей и даже заставил их поубивать друг друга. А что будет дальше? Через 10-20 лет? Через 100? Вот то-то и оно! Скоро ты будешь смотреть на людей, как на муравьев!» Не сказал бы, что люблю рынки, но иногда мне бывает приятно пройтись между прилавками, разглядывая, прицениваясь к товарам. Здесь копчености, смотреть на которые нужно только плотно пообедав дома, иначе все скупишь к чертовой матери. Если есть деньги, конечно. Нельзя удержаться и не купить этот розовый окорок, будто пришедший из моего детства. Эти копченые крылышки, эту грудинку, перевитую прожилками по темному, остро пахнущему дымком мясу. Наверное, и Самохин продает здесь свой товар. А, точно, вон вижу. Фермерское хозяйство Самохина. Даже в груди потеплело. Своих увидел. Хе-хе. Кстати, Самохин уже давно перерос уровень обычного фермера. Скорее, сельскохозяйственная корпорация, чем фермерское хозяйство. Цеха по переработке, фермы, поля не укладывается в общепринятое понятие «фермер». У меня не укладывается. Я хоть вроде бы и выходец из села, но к сельскому хозяйству отношение имел совершенно опосредованное, на уровне приема банки с молоком от соседской девчонки Вальки. Эта мама договорилась, что соседи будут продавать нам свое молоко. Всяко лучше от коровы, чем дурацкое магазинное, набулоченное из черт знает какого порошка. Здесь рыбный ряд. Тоже неплохо. Селедочки с луком, кто откажется. Святое дело с картошкой-то. Возьмем. И скумбрии горячего копчения, и салат из морской капусты, для женщин особо актуально, чтобы зоба не было. Йод. Да и просто вкусно, люблю я остренькую морскую капусту. Можно еще окуней морских взять пожарить. Почему бы и нет, холодильник у нас черта уместит. Хм, забавно, уже не у меня, а у нас. Привык, что Варя всегда со мной, типа ячейка общества образовалась. Почти жена, ага. Странно, судьба как-то скачет. Мда. Набрали картошки, лука, чеснока, вместе с рыбой получился внушительный вес. Пришлось тащиться в машину, выкладывать в багажник. Хорош багажник. Это тебе не УАЗиковый, грязный и с запаской поперек. Тут все чисто и ухожено. Вернулись на рынок. Мясо надо купить, куриных ножек. Хочу на противне сделать с картошкой. Очень люблю это дело. Ну и сладкого чего-нибудь. Там в углу пекарня, вернее магазин от нее. Лепешки, батоны вкусные, булочки. Ну и пирожные тоже. Мы же не жирные, нам ожирение не грозит. Наверное. Потому можем лопать пирожные сколько хотим. Мясо в последнюю очередь купим, когда отсюда пойдем. Правда, мяса того уже... не шибко много в продаже. Расхватали, конец дня. Продавцы разбегаются по домам, выбора, можно сказать, и никакого. Когда подошли к мясному ряду, заметил того самого кавказца, что мне нахамил. Он рубил мясо огромным топором. Так ловко, ему бы палачом работать, а не на рынке пробавляться. Жертва бы даже не поняла, что ей голову отрубили, если бы это сделал он. Топор острый, как бритва, руки ловкие, виртуоз, да и только. Увидел меня, и вдруг лицо его исказилось, глаза вытаращились. Бросил топор и, как был, в окровавленном фартуке побежал в мою сторону. Я напрягся и сунул Варе сумки, которые нес в руках. «Подержи-ка». Варя недоумевающе глянула на меня, но ничего не сказала. Взяла сумки и застыла, видимо, пытаясь понять, чего я остановился и что это такое все было. А я приготовился к бою. Реально засветить в челюсть этому кадру. Даже забыл, что могу остановить его обычным словом «замри». Но случилось совершенно неожиданное. Здоровенный, толстый, опасный кавказец подбежал, упал на колени и уткнулся лбом в грязный пол прямо передо мной, перед моими ментовскими башмаками. Варя вскрикнула, подалась назад. Я тоже едва не отшатнулся. Нет, ну в самом деле, только представить, что к тебе бежит носорог, но вместо того, чтобы поднять нарог, падает перед тобой на колени в позе молящегося мусульманина. Тут охренеешь, пожалуй. Потом продавец приподнялся, выпрямился, так и оставшись стоять на коленях, и стал часто кланяться, сложив ладони лодочкой и корча страдальческие рожи. «Чего он хочет?» — тихо, со страхом спросила Варя. «Я чего-то его боюсь». «Он просит его простить», — вполголоса сказала женщина в платке, появившаяся откуда-то сбоку. «Он больше не будет обижать людей». «Не будет покупать или обманывать, простите его, пожалуйста». «Больше не хулигань», — киваю я, и вслед мне несутся слова, сказанные мужским, хриплым, сдавленным голосом. «Спасибо, спасибо, брат, приходи, мясо сделаю бесплатно, для тебя бесплатно, всегда, всегда бесплатно». «Что это было?» Тихо спросила Варя, оглядываясь назад, туда, где поднимался с коленей здоровенный мужчина маджахедской наружности. «Не знаю», — пожал я плечами и ухмыльнулся. «Может, принял меня за пророка Мухаммеда, сослепу? В жизни всегда есть нечто странное, о чем лучше и не задумываться. Иначе можно и с ума сойти. Пойдем баранины купим. Домой уже хочу. Сегодня был тяжелый день и ночь». «Кстати, давай зайдем в кафе поужинаем, а дома выпьем бутылку шампанского и закусим. Помнишь, у нас еще вдова Клико стоит?» «Помню. А чем закусывать будем? Давай ко мне заедем, у меня маринованные огурцы с прошлого года остались. Картошки наварим, селедки нарежем. Шампанское под селедку, Варя не выдержала, начала хохотать. Я тоже. И так, смеясь и глядя друг на друга, мы дошли до края мясного ряда. Чуть уже не ушли, когда я вспомнил, зачем мы, собственно, сюда приходили, и шагнул к торговцу бараниной. Он как раз стоял на самом углу ряда. «Почем? Свежая?» «Вах, какая свежая!» Торговец был самолюбезность. «Уважаемый, я тебе сейчас самый свежий, самый лучший принесу. Для тебя все самое лучшее, дешево, не беспокойся. Я тебе по себестоимости отдам, ниже, за полцены отдам». Торговец бросился куда-то в сторону. Из-под прилавка выдернул баранью полутушу. «Сколько тебе отрубить, дорогой? Говори, сейчас все сделаю. Для тебя всегда порублю как надо». А потом вдруг перегнулся через прилавок и тихо, чтобы не слышали соседи, сказал. «Молодец ты, как хорошо Ибрагима наказал. За плохой язык, за нечестность. Ох, хорошо». Когда мы, нагруженные мясом, выходили из рынка, Варя задумчиво сказала. «А ты очень популярен. И на рынке тоже. Не буду спрашивать, что ты сделал с этим торговцем, но похоже, что ему мало не показалось. Заслужил?» «Заслужил», — кивнул я и добавил, не особо вдаваясь в подробности. «Пока простил. Авось запомнит, как это плохо обманывать клиентов и хамить людям». Когда выезжал из райцентра, остановился возле металлобазы, на которой всегда можно было купить стройматериалы практически любого вида. От сетки рабицы и досок до цемента самой высшей марки. А еще различные изделия из металла. Печки и мангалы, простые и самые изысканные, больше похожие на погребальные катафалки, чем на поддон, заполняемый горячими углями. Я выбрал простой мангал из толстого металла, сделанный без изысков, но аккуратно и умело. Прослужит долго. Ну и шампуры. Купил целую вязанку шампуров из нержавейки. Варя опять увязалась со мной, и когда шли к машине, она тащила шампуры, я мангал, который весил килограммов 30, не меньше. Я даже пожалел, что купился на его могутность. Давно не видал, чтобы мангалы делали из такого толстого металла. Мангал крепкий, продавец не врал. 100 лет простоит и не сгниет. Но тащить его, а потом грузить в багажник было не очень-то удобно. Варя все порывалась мне помочь, но я решительно отказался. Не женское это дело тяжести поднимать. Если, конечно, это не гантели в тренажерном зале. В кафе не пошли. Ну его к черту это кафе. Что у нас, поесть, что ли, нечего? Ладно бы какое-то особое мероприятие, типа поход в ресторан. Красиво оделись, музыку живую послушали, посидели, себя показали, на людей поглядели. А просто в обжираловку? Да ну ее к бесам. Мы и вкуснее что-нибудь придумаем. Я иногда люблю что-нибудь вкусное сготовить и, кстати, умею это делать. Просто не хочется для одного себя стараться. И Варя готовит очень хорошо. Спасибо ее маме, научилась. Кстати, надо будет и в самом деле познакомиться с ее родителями, а то как-то и неудобно. Живу с женщиной, а с родителями жены не общаюсь. Тот случай с Вариной мамой не в счет. Уж больно он такой для анекдотов. Хе-хе. Домой доехали без происшествий и приключений, в комфорте, обдуваемые струей холодного воздуха из кондиционера. Кстати, никогда не понимал людей, которые, имея в машине кондиционер, в самую жарищу расхлебянивают окна и сидят так, потея и покрываясь слоем пыли. Обосновывают они свою глупость тем, что от кондиционера болеют, и вообще в каждом кондиционере сидят злые бактерии, которые только и ждут, чтобы напрыгнуть на несчастного человека, если он включил этот кондиционер. А если не включил, то и не напрыгнут. Человек – существо странное, иногда абсолютно нелогичное. Но что поделать, это ведь просто люди. Пусть себе парятся в своей раскаленной тачанке, а я буду наслаждаться прохладой. Главное – не забыть заправиться. Жрет бензина, зараза, и правда немерено. Ну и прет, как танк.